Смарт-ридинг. Ценные идеи из максимально полезных книг. Мир позавчера. Чему мы можем научиться у людей, до сих пор живущих в каменном веке? Автор Джаред Даймонд. Предметом этого саммари являются различия и сходства между традиционными обществами и государствами. Традиционные общества — это совокупность доиндустриальных обществ, стоящих на разных ступенях развития. Традиционные общества также часто называют ранними цивилизациями. Как ни странно, в традиционном мире есть многое, что можно эффективно применить в современном государстве. Традиционные сообщества завораживают. Эти люди так похожи на нас и в то же время так непонятны. Некоторые особенности традиционного уклада жизни выглядят дико с точки зрения современного человека. Прежде всего, не стоит забывать, что традиционный образ жизни сформировал нас и сделал такими, какими мы являемся сейчас. Джаред Даймонд более 50 лет изучал традиционные общества, стремясь выявить те положительные особенности, которые человечество утратило в процессе индустриализации. Даймонд считает несправедливым, что исследования современных психологов, социологов и педагогов строятся преимущественно на информации о людях категории «weird». «Weird» — сокращение английских слов «western», «educated», «industrial», «rich», «democratic». Западный, образованный, индустриальный, богатый, демократический. Если мы хотим делать выводы, касающиеся человеческой природы, будет закономерным также изучать представителей традиционных сообществ. Сравнивая ранние цивилизации и современные государства, Даймонд далек от того, чтобы призывать к возрождению традиционного уклада. Современный мир полон опасностей, однако они не идут ни в какое сравнение с ежедневными рисками, которым подвергаются жители групп и племен. Их поражают паразитарные болезни, убивают разгневанные соплеменники и злые соседи, подстерегают природные опасности вроде падения деревьев и укусов змей, а порой им просто нечего есть. Тем не менее, справившись с эпидемиями инфекции и избавившись от паразитарных болезней с помощью антибиотиков и соблюдения правил гигиены, современные люди приобрели букет хронических заболеваний, связанных с изменением образа жизни. В целом, традиционный мир более разнообразен. Многочисленные языки, религии, традиции привлекают путешественников, антропологов, культурологов, лингвистов и помогают лучше понять современную жизнь и оценить те преимущества, которые доступны современному человеку. Сам автор ежегодно посещает Новую Гвинею, но проводит там не более 7% своей жизни, предпочитая писать книги в уютном кабинете своего современного дома в Калифорнии. Государства и традиционные сообщества. Виды традиционных сообществ. Несмотря на то, что каждое традиционное сообщество уникально, существуют общие для всех культур характеристики: количество населения, средства к существованию, политическая централизация и социальная стратификация. С ростом численности и плотности населения интенсифицируется производство пищи и других необходимых продуктов. Таким образом, оседлые земледельцы получают больше продовольствия, чем кочующие охотники-собиратели, а густонаселенные общины, владеющие техникой ирригации земель, собирают больший урожай. Если в немногочисленных группах охотников-собирателей решения принимаются в процессе личного обсуждения, то по мере увеличения численности населения возникает потребность в создании политической иерархии и системы принятия решений. Вышеупомянутые изменения не могут не отразиться на социальной стратификации. У охотников-собирателей относительный эгалитаризм вполне оправдан, но с ростом населения, улучшением его благосостояния и появлением политической системы углубляется социальное неравенство. Американский антрополог Элман Сервис разделил человеческие сообщества на 4 категории в зависимости от количества населения, политической организации и социальной стратификации: группу, племя, вождество и государство. Группа состоит из нескольких десятков индивидов, членов одной или нескольких родственных семей. Каждый член группы знаком с остальными, решения принимаются на общем собрании, а выраженное политическое лидерство или экономическая специализация отсутствуют. Немногочисленные ресурсы распределяются между членами группы, что обеспечивает социальное равенство. группы преимущественно занимаются собирательством и земледелием. Относительно недавно, 11 тысяч лет назад, все люди существовали в группах. Однако на Земле до сих пор существуют традиционные группы. Кунг, проживающие в африканской пустыне Калахари, южноафриканские индейцы Ачи и Сирион, жители Андаманских островов в Бенгальском заливе, пигмеи африканских экваториальных лесов и мачигенга, земледельцы из Перу. Племя – сообщество, в котором проживают сотни людей, лично знакомых друг с другом. Несколько десятков семей объединены в кланы, которые обмениваются брачными партнерами. Племени требуется больше продовольствия, и, как правило, они занимаются земледелием или скотоводством. Лишь некоторые племена, живущие в благоприятных природных условиях, продолжают заниматься собирательством, например, японские айны. Племена ведут в основном оседлый образ жизни, за исключением некоторых племен центральноазиатских скотоводов, вынужденных перегонять скот с зимних пастбищ на летние. Для племен характерно относительное равенство, незначительная экономическая специализация, слабое политическое руководство и принятие решений всеми членами сообщества. Автор неоднократно наблюдал собрание племен в Новой Гвинее. Сотни человек сидят на земле, и каждый имеет возможность высказаться, в результате чего принимается общее решение. В таких племенах есть большой человек, который достигает своего положения благодаря характеру и силе убеждения. Однако он не обладает легитимной властью. Даймонд упоминает живущие ныне племена инупиатов с Аляски, южноамериканских индейцев Яномамо, афганских киргизов, народность каулонг из Новой Британии, а также дани, дариби и форы из Новой Гвинеи. Вождество насчитывает тысячи членов, в связи с чем возникает потребность в значительных запасах продовольствия. Вождество строит постоянные поселения, где кроме жилых помещений есть хранилище для продовольствия. Лишь некоторые вождества, живущие в исключительно плодородных местах, обходятся без хранилищ. Например, Калуса во Флориде и Чумаш в Южной Калифорнии. В многотысячных сообществах невозможны всеобщие собрания, поэтому порядок поддерживается благодаря идеологической системе, основанной, как правило, на божественном статусе вождя. Вождю помогают неспециализированные чиновники, собирающие подати, разрешающие споры и выполняющие различные административные обязанности. Для вождества характерна распределительная экономика. Собранные подати распределяются между воинами, жрецами и ремесленниками, что является ранней формой системы налогообложения. Подати обеспечивают членам высших каст более высокий уровень жизни. Вождь имеет моральные обязательства перед членами сообщества — поддерживать их в голодное время, обеспечивать строительство ирригационных систем и монументальных сооружений. Государство. Приблизительно в 3400 году до нашей эры в результате завоеваний появились первые государства. Автор выделяет основные характеристики государства, отличающие его от традиционного сообщества. Население от миллиона до миллиарда человек. Исключение составляют карликовые государства. В производстве еды занято лишь 2% населения. Большая экономическая специализация. Большинство граждан не знают друг друга. Отсутствие возможности собрать всех жителей вместе, поэтому необходимы вожди, исполнители и бюрократы. Политическое, экономическое и социальное неравенство. Необходимость в писаных законах и полиции для того, чтобы контакты с незнакомцами не приводили к конфликтам и убийствам. Необходимость в постоянной армии для защиты границ государства и завоевания новых территорий. На пути от группы к государству наблюдаются следующие тенденции. Появление металлических орудий, усложнение технологий, углубляющееся неравенство, изменения в способах ведения войны и в религиозных представлениях. Жители государств получили возможность завоевывать народы, ведущие традиционный образ жизни. Покорять, порабощать, поглощать, изгонять и истреблять коренных жителей земель, на которые претендуют государства. Человечеству понадобились тысячи лет для того, чтобы эволюционировать от групповой формы жизни к государственной. Однако существуют примеры, когда подобные изменения происходят лишь за несколько десятилетий. В 1931 году австралийцы открыли горы Новой Гвинеи, где проживало в общей сложности около миллиона крестьян, пользовавшихся преимущественно каменными орудиями труда. Они носили травяные юбки, головные уборы из птичьих перьев, и у них не было письменности. Кроме того, они понятия не имели о деньгах, металле, школах и центральном правительстве. Рассматривая фотографии, сделанные в 1931 году, автор видел поджарых горцев, которые в жизни не слышали о гипертонии, инсультах и диабете. Пассажиры, которых можно было увидеть в международном аэропорту Новой Гвинеи в 2006 году, куда больше напоминали современных жителей США и Европы, чем своих бабушек и дедушек из 30-х. Одетые в брюки и рубашки, юбки и блузки, они везли чемоданы на колесах, свободно пользовались ноутбуками и мобильными телефонами, знали, для чего существуют банкоматы и эскалаторы. Они без проблем читали, писали и свободно изъяснялись на английском языке. Кроме того, у многих современных новогвинейцев имелись пивные животики. Опасности и конфликты. Войны. Войны в современных и традиционных сообществах имеют ряд сходств и отличий. К сходствам можно отнести тактику приобретения союзников, использование рукопашных схваток наряду с техниками поражения врага на расстоянии. Различий насчитывается куда больше. В традиционных сообществах отсутствует отвращение к убийству врага. Для современных армий характерна готовность к самопожертвованию. Яркий пример — пилоты камикадзе во время Второй мировой войны. У традиционных воинов одна цель — убить врага и выжить. В современных войнах нет личных отношений с врагом, в то время как в традиционных сражениях враги знакомы лично. Армии государств состоят из профессиональных военных, иногда с привлечением добровольцев, но не более 10% мужского населения, а в традиционных войнах участвует все мирное население. Традиционные сообщества не воюют долго. В традиционных войнах мало жертв. Традиционные войны плохо организованы. Война нередко переходит в драку. Государственная армия, в отличие от традиционной, не ставит целью убийства мирных жителей и уничтожения ресурсов. Традиционные армии не захватывают пленных. Традиционные армии не могут заключить мир надолго. Традиционной тактикой, не имеющей аналога в современном мире, являются предательские пиры, имеющие место у Яномамо и горцев Новой Гвинеи. Соседи приглашают на пир, а когда те откладывают оружие, сосредотачиваясь на трапезе, их убивают. Почему эти наивные люди попадают в подобную ловушку? Дело в том, что честные пиры тоже имеют место. Причем намного чаще. Соседи приглашают разделить трапезу, чтобы заключить перемирие. Современные государства предпочитают дипломатические методы решения конфликтов, однако если речь идет о повстанцах и мятежниках, то бывают исключения. Так французский генерал Шарль Леклерк в 1802 году пригласил на переговоры борца за независимость Гаити Туссен Лювертюра, но вести переговоры не стал, а отправил революционера в тюрьму, откуда он уже не вышел. Система правосудия. Разрешая конфликтные ситуации, традиционные общества и государства преследуют разные цели. В отсутствие централизованного государственного управления и юрисдикции традиционные сообщества решают споры двумя способами – мирным и насильственным. Целью мирного разрешения спора является восстановление взаимоотношений между сторонами конфликта и получение компенсации пострадавшей стороной. В случае, если спор не удалось урегулировать, возможны насильственные меры и даже война, что, несомненно, кажется слишком диким для граждан современных государств. Государство стремится укрепить законопослушность и поддержать мир в обществе. Если обвиняемого признают виновным, ему назначают наказание, которое служит трем целям — устрашению, возмездию и перевоспитанию. Жертва при этом не получает никакой компенсации. Цель государственного гражданского судопроизводства — возместить пострадавшей стороне материальный ущерб, однако на деле в процессе судебной тяжбы теряется больше, чем приобретается. Даймонд видит следующие недостатки государственной системы судопроизводства. В качестве примера Он рассматривает судебную систему США. Длительность. Гражданский судебный процесс может занять до 5 лет. Высокие затраты. Проигравшая сторона, как правило, не оплачивает издержки. Не учитывается эмоциональная составляющая, примирение сторон. Интересы государства и жертвы не совпадают. Однако государственная система правосудия имеет и несомненные преимущества. Способность помешать насилию и самосуду. Стремление обеспечить сторонам равные условия. В традиционном сообществе у кого больше союзников, тот и прав. Стремление найти и наказать виновного. Автор приводит в пример традиционное разрешение конфликта в Новой Гвинее, когда водитель автомобиля по имени Мало насмерть сбил школьника Билли, неожиданно выскочившего на дорогу. В отличие от США, водитель не должен оставаться на месте аварии. Ему следует отправиться в полицейский участок. В противном случае его может растерзать толпа. Полицейские сопроводили Мало до его деревни, где он находился под защитой соплеменников. Гидеон, руководитель компании, в которой Мало работал водителем, разрешил сотрудникам не выходить на следующий день на работу и стал дожидаться визита соплеменников Билли. Пришли 3 мужчин, один из которых оказался отцом Билли. Он спокойно заявил Гидеону: «Мы понимаем, что это был несчастный случай. Мы лишь просим, чтобы вы помогли с похоронами и дали немного денег и еды, чтобы накормить родственников на церемонии». В результате переговоров между посредниками было достигнуто соглашение о выплате $300 в местной валюте семье Билли. Гидеон и представители компании, за исключением Мало, явились на траурную церемонию. Родственники погибшего поблагодарили их за визит, и гости выразили соболезнования. А затем вручили семье Билли продукты. Во время совместной трапезы родственники Билли заверили Гидеона, что у них больше нет претензий. В случае, если бы Мало был виновен в смерти Билли, процедура примирения выглядела бы аналогично, но компенсация была бы больше в 10 раз. Опасности. Жизнь в современном мире менее опасна, чем в традиционном обществе. Об этом свидетельствует тот факт, что, будучи более здоровыми людьми, жители групп, племен и вождеств в среднем живут в 2 раза меньше, чем люди, проживающие в современных государствах. Возможность контролировать окружающую среду, более безопасные условия жизни и современная медицина спасают нас от множества неприятностей. Традиционный образ жизни характеризует 4 вида опасностей. Паразитарные и инфекционные болезни, угроза насилия со стороны других людей, окружающая среда, голод. Низкий уровень гигиены – основная причина распространения инфекционных и паразитарных заболеваний среди традиционных народностей. Типичными для охотников-собирателей являются малярия и прочие разновидности лихорадки, дизентерия и другие желудочно-кишечные заболевания, а также респираторные болезни и кожные инфекции. У охотников-собирателей практически отсутствуют болезни толпы, конечно, если их не занесут гости из цивилизованного мира. Дифтерия, грипп, корь, свинка, коклюш, краснуха, оспа и брюшной тиф. Процент насильственных смертей в современном обществе во много раз ниже, чем в традиционных сообществах. Помимо узаконенного у многих народов детоубийства и убийства стариков, часто случаются драки как между жителями одной общины, так и с представителями соседних групп и племен. Нередки также случаи вендетты. Разные традиционные сообщества сталкиваются с разными опасностями в зависимости от условий проживания. Риск утонуть или быть унесенным на льдине в океан актуален для живущих в Арктике инуитов, в то время как опасность быть задавленным деревом или укушенным змеей угрожает кунг из Калахари и пигмея мака из Центральной Африки. Голод — опасность, о которой жители западного мира даже не задумываются. Для малочисленных народностей существуют хорошие и плохие дни и периоды с точки зрения добывания пропитания. Период холодной дождливой погоды, длящийся несколько дней, делает охоту непродуктивной и опасной для индейцев Ачи. Они не только голодают, но рискуют простудиться. Сильные засухи, приводящие к голоду, случаются в среднем раз в 4 года у народа кунг. Заморозки уничтожают урожай сладкого картофеля у горцев Новой Гвинеи примерно раз в 10 лет. Малочисленные народности пытаются справиться с нехваткой пищи следующими способами. Они переносят стоянку, наедаются впрок, заключают продовольственные союзы с соседними группами и обрабатывают удаленные друг от друга участки земли. Результаты опросов студентов и домохозяек в США продемонстрировали, что жители современных государств склонны переоценивать незначительные угрозы, а именно авиакатастрофы, ядерные взрывы, террористические акты и вред от пестицидов, в то время как основными причинами смерти от несчастных случаев являются автомобили, алкоголь, оружие, хирургическое вмешательство и мотоциклы. Здоровье. Несмотря на все вышеописанные опасности традиционного образа жизни, охотники-собиратели не подвержены заболеваниям ХНИС. ХНИС – хронические неинфекционные заболевания, которые ассоциируются с западным образом жизни. Более 90% населения развитых стран страдают от диабета, гипертонии, стенокардии, атеросклероза, рака, инсультов и инфарктов. В Новой Гвинее сотни тысяч людей сменили традиционный образ жизни на современный, став бизнесменами, пилотами самолетов, программистами и врачами. Они приобретают продовольствие в супермаркетах, питаются в ресторанах и ведут малоподвижный образ жизни. На улицах городов часто можно встретить людей с лишним весом. Все больше горожан страдают стенокардией, а жители деревни Ванигелла установили печальный рекорд – 37% населения больны диабетом. Ученые выделяют основные факторы, способствующие возникновению ХНИС. Низкая физическая активность, стрессы, рост калорийности пищи, высокое потребление соли, сахара, алкоголя, насыщенных и транснасыщенных жиров. В отношении некоторых заболеваний выявлены ключевые факторы риска – курение при возникновении рака легких и высокое потребление соли при гипертонии и инсультах. Жители традиционных сообществ потребляют менее 3 граммов соли в день, в то время как гражданин современного государства – 9-12 граммов. Так, двойная порция жареной лапши в китайском ресторане Лос-Анджелеса содержит 18 граммов соли, что составляет годичную норму потребления соли бразильских яномаму. В рамках международного проекта «Интерсолт» было исследовано потребление соли и артериальное давление у представителей 52 популяций по всему миру. Так, у индейцев яномаму, потребляющих менее 1,5 граммов соли в месяц, было обнаружено самое низкое артериальное давление – 96/61 миллиметр ртутного столба, в то время как у жителей японской префектуры Акита, где жители потребляют в среднем 27 граммов соли в день, среднее артериальное давление составляло 151/93. Социальная жизнь. Отношение к старикам. Отношение к старикам в традиционных обществах различно. В одних группах их морят голодом, бросают и даже убивают, в то время как в других уважают и постоянно обращаются за советом. Жизнь пожилых людей в развитых странах имеет ряд преимуществ. Продолжительность жизни в 26 развитых странах составляет в среднем 79 лет, в традиционных сообществах — около 40 лет. Современные возможности медицины и комфортные условия жизни — помогают дольше сохранять физическую активность. Социальная система обеспечивает достойный уровень жизни и уход. В то же время пожилые люди в развитых странах нередко страдают от социальной изоляции, в отличие от пожилых людей в традиционных сообществах, которые всю жизнь живут в одном месте и, как правило, окружены многочисленными родственниками. Даймонд считает, что в современном обществе следует привлекать пенсионеров к заботе о внуках и использовать их профессиональный опыт. Представления о старости в традиционном и современном мире различны. В племенах большинство жителей не доживают до преклонных лет, а пенсионеры в цивилизованных странах сохраняют активность на протяжении нескольких десятилетий. Автор вспоминает курьезный случай, который произошел с ним в Новой Гвинее. Узнав, что ему 49 лет, местные жители воскликнули «Сетенгамати», что означает «полумертвый», и приставили к гостю подростка для помощи. Сам же Даймонд вовсе не считал себя старым. В том году он впервые стал отцом, активно путешествовал, писал книги и был полон планов. Отношение к детям. Автор считает, что необходимо изучать методы воспитания традиционных сообществ, главным образом потому, что подавляющее большинство книг по воспитанию посвящены детям из развитых стран, что дает несколько однобокое представление о воспитании. В современном обществе процесс воспитания регулируется и контролируется государством. Правительства хотят, чтобы дети, став взрослыми, превратились в законопослушных граждан. Государство следит, чтобы новорожденных граждан не убивали после рождения и не подвергали опасностям. Однако в традиционных сообществах существует ряд положительных аспектов воспитания, которые могут быть полезны жителям цивилизованного мира. Младенцев носят лицом к миру, они возят в колясках, ограничивающих обзор. Матери быстро реагируют на плач, и дети вырастают более спокойными. К заботе о младенце активно привлекаются взрослые помощники. Дети спят с матерью, их кормят по требованию и почти все время носят на руках, что способствует большему физическому контакту, предотвращая психологические проблемы в будущем. Дети больше общаются друг с другом, сами придумывают игры и игрушки. Ребенку предоставляют максимальную свободу. Тем не менее, отношение к детям в традиционном мире включает ряд негативных моментов. В некоторых племенах практикуется убийство новорожденных, в случае, если родилась девочка, если предыдущий ребенок еще слишком мал, если умер отец. В традиционных сообществах высок процент материнской и младенческой смертности, лишь около 50% выживают, в то время как в развитых странах 98%. Дети часто травмируются, играя с ножами и огнем. Ранние сексуальные игры не вызывают осуждения у взрослых. Во время одного из визитов в Новую Гвинею автор познакомился с молодым человеком по имени Эну, который родился в местности, где детей воспитывали репрессивными методами. В возрасте 5 лет он покинул отчий дом и переселился в соседнее племя, где детям разрешалось буквально все. В результате у многих взрослых остались воспоминания о детстве в виде многочисленных шрамов и следов от ожогов. Язык. В мире существует около 7000 языков, однако их количество стремительно уменьшается. В среднем каждые 9 дней на планете исчезает один язык. Третья часть населения Земли говорит на 9 языках-гигантах, имеющих более 100 миллионов носителей, мандаринском диалекте китайского, испанском, английском, арабском, хинди, бенгальском, португальском, русском и японском. При этом 80% землян говорит на 700 основных языках. Половина языков мира имеет всего несколько тысяч носителей, а на некоторых разговаривают от 60 до 200 человек. В относительной безопасности находятся лишь 192 языка, являющихся официальными государственными языками. Остальные могут исчезнуть в ближайшее время. Сторонники глобализации считают уменьшение количества языков благом. С одной стороны, очень удобно, когда все люди говорят на одном языке, однако знание нескольких языков обогащает человека духовно. В пользу изучения языков говорят также данные медицинских исследований о том, что билингвы менее подвержены болезни Альцгеймера. Дания является 7-й по богатству страной мира, несмотря на то, что на датском языке говорят всего лишь 5 миллионов человек. При этом почти все датчане владеют английским и другими европейскими языками. Версия о том, что языковое многообразие является источником войн, не выдерживает критики. Даже если представить, что монолингвистическая утопия наступит, найдутся другие различия, которые будут провоцировать конфликты. Религия, политические взгляды, цвет кожи и даже манера одеваться. В современной истории самые кровавые конфликты происходили между людьми, говорящими на одном языке. Резня сербов и черногорцев с хорватами и боснийцами, геноцид народов тутси и тва представителями одноязычного народа хуту и, наконец, истребление Сталиным десятков миллионов русскоговорящих соотечественников. Автор считает необходимым сохранение лингвистического многообразия. Во-первых, лингвистам следует изучать исчезающие языки, а правительства и негосударственные фонды должны поощрять и поддерживать лингвистические исследования. Во-вторых, государствам стоит поддерживать языки меньшинств политически и финансово. В-третьих, представителям национальных меньшинств нужно активно пропагандировать и распространять свои языки, а также общаться на них в семьях. Заключение. Многие склонны романтизировать традиционный образ жизни. Тем не менее, граждане западного сообщества не отказываются от стальных орудий труда, здоровья, материального комфорта, безопасности и не пытаются вернуться к идиллическому образу жизни охотников-собирателей. Напротив, наблюдается тенденция по перемещению малочисленных крестьянских общин и групп охотников-собирателей в цивилизованное сообщество. Причины очевидны. Они стремятся к более комфортной жизни, эффективной медицине, доступному образованию и хорошей работе, личной безопасности, отсутствию племенных войн и гарантированной доступности продовольствия, большей продолжительности жизни и меньшей детской смертности. Однако традиционный образ жизни имеет и положительные стороны. Жители традиционных групп и племен не сталкиваются с проблемой одиночества, всю жизнь они проводят в окружении родственников и друзей детства, а в индустриальном обществе люди несколько раз в жизни меняют место жительства, их дети рано становятся самостоятельными и покидают родительский дом. Жизнь в традиционном сообществе более размеренная, в противовес проблемам цивилизованного общества. Стрессу, постоянной нехватке времени, конкуренции, необходимости соответствовать стандартам. Дети, живущие в традиционных условиях, имеют возможность свободно исследовать мир, самостоятельно придумывать развлечения и игрушки и много общаться, в то время как их западные сверстники существуют в жестких рамках, мало двигаются и проводят свободное время наедине со всевозможными гаджетами. Даймонд утверждает, что современные люди могут многое перенять у тех, кто живет в традиционном сообществе. В питании употреблять свежую пищу, минимальное количество соли, жиров и простых углеводов, отказаться от курения и алкоголя. В сфере воспитания и образования растить детей билингвами и мультилингвами, кормить младенцев по требованию, обеспечивать их постоянный физический контакт с матерью, а это совместный сон, ношение на руках, быстро реагировать на плач, предоставлять ребенку свободу в исследовании мира, конечно, с соблюдением норм безопасности. В сфере безопасности реалистично оценивать риски, то есть конструктивная паранойя. У современного человека намного больше шансов упасть со стремянки или поскользнуться в душе, чем стать жертвой теракта. В отношении к пожилым людям заботиться о своих родителях, привлекать их к воспитанию внуков. Общество не должно требовать выхода на пенсию в определенном возрасте. В США уже уходят от этой практики.